Одновременно с этим я конструирую имплантаты моего мира и времени. Пустинг моего мозга и отключен, но вся информация, заключенная в его платах памяти, никуда не делась. Чтобы носитель не сошел с ума от переизбытка знаний, как это было показано в фильме «Джонни Мнемоник», все строго защищено и выдается по запросу. Но в этот раз я иду немного дальше, оживляя спящий инк мозга. Дело очень серьезное. Я не знаю, как он среагирует, когда узнает, что у него нет связи с центральным сервером. Все-таки инк мозгового процессора – это далеко не хрен собачий, который вживлен в систему костюма. Это цельный искусственный интеллект со своими примочками и возможностями. Отобрать у меня управление телом и даже уничтожить мою личность, ему расплюнуть. Вопрос лишь в пользе, но мне нужны его знания. Без них вся моя затея обречена на провал. Я не смогу самостоятельно изготовить микропроцессоры и вживить их в моих подопытных, без риска уничтожить их самих или личность, превратив в бездушные манекены. Мне приходится идти на этот риск. Остается лишь уповать на то, что до спячки мы с Максом, имя Инк выбирал себе сам, были в хороших отношениях. Вздыхаю, на всякий случай спустившись в самый глубокий бункер, который удалось отыскать поблизости. Здесь тепло и сухо, а также хватает места для экспериментов. Есть заброшенные лаборатории с древним оборудованием. Починить проводку, газ, воду, канализацию, и вот тебе готовая тайная база. Вздыхаю и даю команду на пробуждение Инка. Секунда-другая. Щелчок, Рич, Хилла. Раздается голос Макса в моей голове так же ясно, словно он сидит напротив меня. Как ты? Не понял. База. База. Прием. Рич. Что случилось? Молчу. Инк за одну секунду проворачивает миллиард операций. Роется в памяти, моих воспоминаниях, делает выводы, строит различные варианты, анализирует мои действия, чувствую, как покрываюсь забытым липким потом страха за собственное тело. Наконец, раздается голос Макса. Код красный. Критическая ситуация. Звенит его машинный и безжизненный голос. Перехват управления. Ввод плана. Альфа-3 единицы. Носитель Ричард вышел из-под контроля. Детерминация будет запущена через 3, 2, 1. Глава 30. Между жизнью и смертью. Вся моя жизнь, точнее, две жизни в один миг проносится перед глазами, ибо понимаю, мои дни, как управляющего этим телом, сочтены. Хорошо, если Макс не сотрет мою личность, а оставит в качестве безмолвного наблюдателя, хотя смотреть, как он уничтожает все, чего я достиг, наверняка, то еще удовольствие. Простите меня, девчонки, простите меня все. Осталось всего несколько секунд, до того момента, как... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Гремит дикий мысленный ржач в моей голове. Ой, не могу. А ой, видел бы ты свое лицо сейчас, Рич. Впрочем, я это заскриню. Ну-ка, где-то тут было зеркало. Передо моим лицом возникает голографический экран с изображением моей собственной ошарашенной Хари. Действительно, эмоции ужаса, разочарования в жизни и сожаления просто переполняют эту морду. Алый Лешин, дав петуха, пытаюсь выкрикнуть я. Опять твои шуточки. Хочешь меня зайкой сделать? В ответ слышу лишь громогласный хохот. Да, мой инк Максим Алешин, исключительное создание. Гениальное творение полусумасшедшего гения наполовину человека, наполовину киборга Арсения, напичкавшего себя имплантатами до невероятной степени, заменив практически все жизненно важные органы, за исключением мозга и сердца. Робокарсу, как он себя называл, удалось в буквальном смысле этого слова совместить искусственный интеллект и душу героя, погибшего на войне в кровопролитной схватке, заключив ее в ядре инка. Больше у него такие опыты не выходили, мешал неучтенный фактор усталости души. В отличие от них всех, Макс всем сердцем желал продолжать бои за спасение человечества даже после смерти, потому и смог восстать в виде инка. Сначала мы с ним не ладили. Он постоянно требовал от меня абсолютной, полной самоотдачи, чуть ли не бросаться грудью в бой, гоняться за каждым хвостатым, что рано или поздно привело бы меня к бессмысленной смерти. Но немногим позже мы сумели договориться, нашли общий язык, интересы, хобби. Макс осваивал собственные способности, все-таки он уже был не человек, а суперкомпьютер, способный за секунды решать миллионы операций. Тем не менее, для меня, да и для самого себя он оставался человеком, пусть и в духовном смысле. Благодаря ему, мне удалось сохранить и свою человечность, эмоции и чувства в то время, как мои товарищи становились бездушными машинами для убийства, как того и требовали наши комиссары. Ох, Ты бы себя видел. Прихожу в себя под дикое ржание Инка и его подколки. Рик, братан, вот уж не думал, что ты обо мне так плохо подумаешь. Как бы я мог тебя так подставить? Неужели ты в это поверил? Ох, прости, конечно, мог. Потому я и прикололся, дебил. Рычу, пытаясь сделать вид, что не испугался, хотя на самом деле меня дико трясет. Отходняк тот еще после пережитого. Откуда мне было знать, как ты себя поведешь при включении? Вдруг автоматика бы победила? Рик, брат, извини. Макс становится серьезен. Я бы никогда не предал тебя, говорит он тише. Ну, не говорит. Его мозговые синапсы так сильно переплетены с моими, что мне иногда кажется, будто я шизофреник. Но Макс никогда не переходит грань, хотя может перехватывать управление. Он понимает, что лишь гость в моем теле, хотя может чувствовать вкус и эмоции так же, как и я. Ты для меня больше, чем родной человек, продолжает он. Я никогда бы... Стоп, что произошло с твоим, блять, телом? Откуда такая сила? Ты точно Ричард? Назови свой альфа-код. Бета-345-IG-4, отвечаю так быстро, как только могу. Макс, ты слишком долго был в отключке. Это тело и не мое, в общем-то. Даже удивительно, что я смог притащить тебя с собой, когда погиб. Погиб, не твое тело, восклицает тот. Хм, а ведь и правда. Ну, говори. Начинаю мысленный рассказ с самого момента смерти и до сегодняшнего дня. Когда заканчиваю, чувствую, как напряженно обдумывает случившееся Макс. Но его реакция меня лишь радует. Знаешь, говорит он задумчиво, о подобном я и мечтать не мог. Перерождение в новом спокойном мире, девушки, нормальная еда, горячая вода. Да ты еще и по мирам скачешь, как белка. Но я вижу, что ты не пиздишь мне, Макс. Да, прости, это я сгоряча, поспешно добавляет он. Одним из наших правил является соблюдение чистоты общения. В то время все вокруг просто говорили матом. Найти нормального собеседника было крайне затруднительно. Макс, выходец из интеллигентной семьи ученых, стал для меня не только отдушиной, но и учителем, раскрыв богатый языковой мир. Просто эмоции зашкаливают, признается он. Да еще и связь молчит. Непривычно сидеть в тишине, когда не отвечает ни один канал. Пеленгую только местное радио, да спутники. Но, братишка, получается, мы теперь сами себе короли, причем, обладающие невероятной силой. Ты хоть измерял свой предел, ты знаешь, Макс, тихо отвечаю ему. Мне кажется, предела нет. Это как, с сарказмом спрашивает тот. Типа, ты планету можешь сдвинуть с орбиты, потушить солнце. А знаешь, может и смогу, вспоминая свои возможности, отвечаю ему. Вот только незачем мне такими глупостями заниматься. Дела и без того хватает. В общем, осваивайся и давай займемся делом. Времени в обрез, а нам еще нужно изготовить партию чипов. Остаток дня и всю ночь мы с Максом из подручных средств сооружаем кустарные, но действующие имплантаты. Увы, но работать они будут едва ли в четверть своих возможностей, так как у нас нет ядерных батарей и нанотехнологий будущего. Окончательный вариант представляет собой металлическую сетку, которую мы устанавливаем во внутреннюю часть укрепленных армейских шлемов. Основная часть останется снаружи, так как у нас нет возможности вживить ее без риска убить носителя. Испытателям придется терпеть некоторые неудобства и болезненные ощущения при включении-отключении гаджетов. Кроме того, каждому придется сделать операцию по вживлению биоимпланта, с помощью которых люди и будут превосходить свой предел. Но кроме того, каждый из них должен быть бесконечно предан нашему делу. На всякий случай Макс установил в каждый гаджет возможность удаленного контроля и аварийного отключения. Время летит с невероятной скоростью. Раз и прошел целый месяц. За это время мы с Максом успели наклепать пару десятков имплантатов и даже проверить их в действии. Первыми добровольцами стали, естественно, парни из учебки и, как ни странно, Ичига, бывший директор отделения. Остальные все больше и больше напоминают меня и моих сотоварищей после того, как над нами поработал сержант. Я ломал каждого по индивидуальной схеме, придумывая новые и новые виды издевательств, заставляя людей отринуть бывшие ценности и ненавидеть меня больше всего на свете. Пришлось пережить с полсотни покушений и попыток сбежать, но уже через две недели этот сброд все больше и больше напоминал людей, способных держать в руках оружие. Еще через неделю каждый из них был способен в одиночку уложить десяток уличных мафиози. Когда прошел месяц, я увидел перед собой солдат, в чьих глазах светилась холодная ярость, которую мне предстояло направить в цель. Поздравляю вас, педики. Месяц прошел, поэтому я решил подвести итоги, выведя свою маленькую армию на плац. Сейчас им предстояло выдержать одно из самых трудных испытаний на прочность как психики, так и проверки боевых навыков. Вы доказали мне, что ваши арты не только для того, чтобы сосать сиськи ваших мамок и хуи старших братьев. И сегодня я приготовил для всех вас нечто особенное. Сэр, так точно, сэр. Я даже слегка поморщился из зарева, исходящего из их глоток. Да, парни смогли превзойти себя. Толстый жердяй уже не похож на старую версию себя. За 3 недели он скинул не меньше 50 килограмм, перетопив жир в сухие и стальные мышцы. Не спорю, с ним мне пришлось потрудиться больше, чем со всеми остальными, но результат того стоил. Покажи сейчас кому-нибудь 2 фотографии, где жердяй да и после моего тренинга, так скажут, что это разные люди. ХМ, может курсы похудения открыть? Вы уже не салаги, и даже не педики. Вы, школа-то, дети, сопливые и срущиеся под себя младенцы. Но даже так вы стали на порядок круче тех дегенератов на улицах. Могу с гордостью сказать, что вы легко одолеете любого из них 1 на 1, даже 1 на 5, тьфу, но этого мало. Всматриваюсь в лицо каждого из будущих кандидатов на вживление импланта. Для себя я уже определился с выбором, кого поставить первым, а кого еще подтянуть. К тому же многое покажет сегодняшний урок. Разбиваю отряд на пары, ставя их против друга, с которым они бок о бок проходили мою учебку. Те, недоумевая, выполняют мой приказ. Но самое интересное еще впереди. А теперь, дети мои, ору я. Ваша задача – победить в дуэли. Можете использовать все, чему я вас научил. Тот, кто победит, станет сверхчеловеком. Начали. Надо отдать ребятам должное. Они бросаются друг на друга со звериной яростью, используя все, что попадется под руки. Палки, камни, спрятанные ножи, дубинки из тренировочного инвентаря. В глазах некоторых все еще теплится непонимание и абсурд ситуации, но противник не дает времени переосмыслить происходящее, угрожая тебе поражением. Буквально через минуту половина боев заканчивается. Я внимательно слежу за состоянием бойцов, вовремя прекращаю схватки. Мне не нужны смерти, тем более, тех людей, ради которых я потратил столько времени и сил. Еще через минуту бои заканчиваются. Некоторые в крови лежат на земле, некоторые сдались на милость победителя. Тут же на месте вылечиваю раны как победителям, так и проигравшим, лишний раз демонстрируя чудеса своего тела. Сегодня вы стали настоящими солдатами, говорю, видя какой хищной радостью светятся лица как проигравших, так и победителей. Но ваш путь не закончен, напротив, он только начинается. Те, кто устоял на ногах, идут в эту дверь, а остальные идут на плац. 100 отжиманий, ублюдки, бегом. Потом начинается рутина вживления имплантов под наркозом и обезболивающими. Человеческой нервной системе предстоит принять чужеродный кусок железа и позволить ему управлять ею. Это серьезное испытание для любого человека, но я не сомневаюсь в успехе. В теории, на практике, впрочем, все проходят без несчастных случаев. Через 3 часа напряженной работы в камере криогенной лаборатории лежит 15 спящих универсальных солдат. Легкий холодок еще никому не повредил, а системе он необходим для симбиоза с телом человека. Присматривать за ними нет нужды, не прошедшие отбор усиленно нагоняют товарищей, а, значит, у меня есть время проверить кошку с ангелоидом. Выясняется, что Химари нашла еще несколько разумных духов, согласившихся за умеренную плату охранять Юта от посягательств монстров и прочих хищников. Сам паренек чувствует себя счастливчиком, попавшим в гаремник. Его окружают пышные красотки, каждая из которых на равных может соперничать с кошкой об всем размером. Например, демонесса воздушной стихии, Агеха, внешне неотличима от человеческой привлекательной девушки, но владеет гипнозом, пирокинезом, телекинезом и прочими прелестными штуковинами, в том числе и неплохо машет холодным оружием. Или Тамаманомая, дух 9-хвостой лисицы, восхитительная прелестная дама со взглядом хладнокровного убийцы. Когда я впервые ее увидел, она была в образе маленькой девочки, но ощутив мою силу, та мгновенно приняла свою обычную форму взрослой светской дамы, в которой пребывала все время, пока я был рядом. Кроме них рядом с Юта уже крутились духи девушки послабее, чем обе вышеперечисленные, поэтому я даже не буду их упоминать. Все они были согласны охранять парня в обмен на периодический отсос его энергетической силы. Как именно они будут это проделывать, меня не особо интересовало, в отличие от паренька, который втайне от подруги детства уже успел потерять девственность и пару литров энергии с Агахой. С этой стороны Юта был защищен до конца жизни, тем более, Тамаё все-таки умудрилась найти в договоре пару пунктов, согласно которым была возможна замена Химари на других духов. Правда, нужно провести ритуал, но кошка заверила меня, что моего участия там не требуется. Оставалось только забрать у школьника большую часть его парома, чтобы не привлекать к нему других, куда более опасных духов. Дату ритуала назначили через пару дней, в какой-то особенный для духов час. Глава 31. Рейд. Предрассветное утро. Сумрачно. Тишина улицы пока ничем не нарушается, так как еще целый час до того времени, когда проснутся самые усердные работники. Постепенно город проснется, забурлит и жизнь снова заиграет всеми красками. Но до этого у жителей еще целый час спокойного сна, который внезапно нарушает тарахтение допотопной тарантеки. Из предрассветного тумана выезжает самый обыкновенный серый фургон, на котором развозит почту или хлеб. За рулем транспортного средства, наверняка, видавшего еще Первую мировую, сидит невыспавшийся пожилой мужик с мешками под глазами. Любой, кто бы его сейчас увидел, мог бы сказать, что водителя достало все в этой жизни. Но, к сожалению, ни в окнах, ни на улице никого нет, тем более, район, куда направляется фургон, не славится добропорядочными соседями. Напротив, это одно из самых неблагополучных мест города, в которые добропорядочные граждане предпочитают лишний раз не соваться. Правильно делают, так как в этой насквозь коррумпированной стране закон и без того хромает на все четыре ноги, а уж в подобных местах жизнь человека ценится слишком дешево. Тем не менее, фургон с древним полустертым рисунком коровы на левом боку уверенно рулит по узким улочкам, ловко объезжая кучи мусора и раскиданные коробки. Но если снаружи машина и ее водители не вызывают никаких подозрений, то это только потому, что никто не видит содержимое кузова. Хотя, что там может быть кроме молока и тары? Между тем, внутри транспорта находится около десятка тяжело вооруженных человек. Откуда мне это известно? Ну, так я вхожу в их число. Не считая меня, внутри небольшого кузова на оружейных ящиках сидят 7 человек. Новый глава отделения Хира, специалист-теоретик. Как оказалось, парень обладает неплохими задатками лидера, которые мы принялись усиленно в нем развивать, попутно окончательно сместив Ичига. Впрочем, тот скорее обрадовался месту рядового бойца, так как был скорее ведомым, чем ведущим. Сейчас он сидит, крепко сжимая в руках огнестрел, устремив взгляд в пустоту. Скорее всего, вспоминает брифинг, на котором я обрисовал нашу первую боевую задачу. А выглядело это так: бойцы, восклицаю, заняв место преподавателя в помещении учебного класса, пока выбранные мной солдаты рассаживаются по местам. Тут же воцаряется молчание. Все сверлят меня глазами, в которых светится обожание пополам с восторгом и восхищением. Еще бы! Прошли всего сутки с момента их пробуждения после сложнейших операций по вживлению чипа, но ребята уже успели опробовать свои новые возможности. Их физическая сила, скорость реакции, остальные чувства возросли в несколько раз. Не решая светить бойцами раньше времени на открытом плаце, я загнал их в заранее снятый ангар в заброшенном аэропорту. Там-то ребята разошлись не на шутку, вдребезги разнеся половину инвентаря и снеся несколько стен голыми руками. Недоумков пришлось исцелить, а остальных предупредить, что следующие переломы они будут лечить в стационаре у обычных врачей. Законов физики для них никто не отменял. Пусть физическая сила и возросла, но жидкий металл им в скелет не добавляли, поэтому никто не застрахован самоубиться об стенку. Парни учатся гораздо быстрее, чем раньше. Теперь основные проблемы берут на себя инки их имплантатов, которые мы с Максом собирали буквально на коленке. Конечно, до суперцифрованных искусственных интеллектов, созданных гениальными учеными моего времени, им как до Луны, но при этом они опережают развитие этого мира на несколько столетий. По сути, это даже не индивидуальные суперкомпьютеры, а всего лишь удаленные сервера, управляет которыми Макс. Как ему это удается, даже не собираюсь спрашивать. Но, раз никто не жалуется, а сам Макс только счастлив, то и мне хорошо. Бойцы, восклицаю, осматривая костяк своей будущей армии. Вы уже не школа-то, даже не педики. Вы, будущие универсальные солдаты, защитники Родины. На вас можно положиться. Прогнав пафосно-восхваляющую речь, перехожу к главному событию за последний месяц. Трудами аналитиков у меня на руках есть огромный список наиболее сволочных уродов, которых и людьми назвать сложно. Фамилия каждого подчеркнута красным, а имя лидера, возглавляющего перечень, даже обведена. Особо опасен назначают красные чернила. Фамилий много, больше сотни, а на руках каждого из них столько крови, что можно заполнить ею бассейн. Наркотики, проституция, убийства, ограбления, грабежи, даже работорговля. Кто бы мог подумать, что в таком тихом городке скопилось столько человеческого дерьма. Поневоле вспоминаются слова Химари. Как правило, ня, голодных духов приманивает не только аромат энергии, эманации чувств, таких как боль, гнев, ужас, ярость, злоба и прочие тоже способны утолить их голод. Не стоит удивляться тому, что этот город, да и вся страна буквально наполнена ими, ведь столько людей ежедневно убивают и мучают друг друга. Проблемы духов меня не волнуют, пусть теперь этот груз лежит на плечах охранниц Юта. К слову, девушки уже поняли, что ссориться и делить парнишку им не стоит, а подлизаться ко мне не получится. Конечно, каждая уже успела покрутить задницей и урвать себе пару часов, чтобы показать свои прелести мне наедине, но я быстро дал им всем понять, что не задержусь в этом мире. В отличие от Химари, эти дамочки не были готовы пожертвовать всем ради бесплатной подпитки моей энергией, хотя и признали ее невероятной, поэтому предпочли остаться с Юта. Я их не виню, так как и без них мне есть чем заняться здесь и сейчас, а также в том мире, который меня ждет. Возвращаясь к списку ублюдков. Мендоза. Карлос Мендоза. По неизвестной мне причине, Япония этого мира густо заселена выходцами из Италии, Испании и даже России. Как правило, это бандиты или мигранты, сбежавшие из других стран в поисках лучшей доли. К сожалению, далеко не всем повезло найти тут работу и постоянное место жительства, большинство или присоединились к бандитам, или стали бомжами с нищей дотацией от государства. Карлос – один из тех, кто добился успеха на родине в качестве наркоторговца. То ли ему было мало, то ли еще по какой причине, но он прочно обосновался здесь, в городе Юта, прибрав к рукам все преступные связи. Под его началом находится большинство местных боссов, территории наркотрафика. Пожалуй, на 100 миль вокруг нет более ублюдочной твари, чем Мендоза. Его косвенно обвиняли во всевозможных преступлениях, но, как правило, настоящих улик против него нет. Свидетели исчезали, записи разговоров и документы таинственным образом пропадали прямо из архивов государственных служб, а сам мафиозный босс всегда выходил сухим из воды. Сейчас обновленные суперлюди, вооруженные до зубов новейшими пушками, заказанные и переоборудованные специально для них, сидят и стукаются касками в тесноте небольшого кузова. Никто не проронит ни слова, но каждый готов отдать жизнь, стоит мне лишь отдать такой приказ. Такой степени подчинения я и добивался, но подставлять своих людей лишний раз не собираюсь. И дело не в деньгах, которые я вбухал в их обучение и вооружение. Нет, просто с ними мне предстоит свершить немало добрых, и не очень, дел перед тем, как вернуться в свой мир. Фургончик подъезжает к одной из многочисленных высоток и паркуется недалеко от ворот, перекрывающих въезд. Стоит только окинуть это здание беглым взглядом, как сразу становится понятно, что оно отличается от всех остальных. Куда более чистый въезд, покрашенные и выбеленные стены и обленившийся охранник на входе. Расслабившийся парень сидит на табуретке и смотрит телек. Ремень его автомата небрежно перекинут через плечо, не мешая ему удобно сидеть. Данная 14-этажка и есть пристанище Мендозы и некоторых других подчиненных ему местных боссов. Проще говоря, этот дом просто кишит бандитами и уголовниками. Водитель, не спеша выходя из машины, шагает в развалочку к задним дверям. Мы стремительно вываливаемся из кузова, прячась в тени позади фургона. Стволы огнестрелов словно сами выискивают окна и вероятные угрозы, но все тихо, лишь шум телевизора, да зевки охранника нарушают утренний сумрак. Третий. Сними его. Командую шепотом одному из подчиненных. Никаких имен, никаких прозвищ. У этих людей есть семьи, за которыми начнется жестокая охота. Стоит лишь главарям мафии осознать, с кем они имеют дело. Все это будет потом. Я уже готовлю скрытные убежища для их беззащитных близких. Думаю, преступности резко станет не до мести и угроз, но до этого еще надо дожить. Ни одного лишнего слова или движения. Черная тень немедленно исчезает, словно из-под земли вырастая позади привратника, одним ловким и стремительным движением, словно удар кобры, утаскивая его во тьму. По моему сигналу мы быстро забегаем во внутренний двор, занимая ключевые места, готовые немедленно покарать любого, кто попадется на глаза, но он пуст. Тогда третий проверяет входную дверь, открыто. Несмотря на болтающуюся пару наручников на поясе каждого бойца, вряд ли их пустят в оборот. Это карательная миссия, а не проверка, каковую могли бы ожидать зажравшиеся местные мафиози. Кроме нашего боевого отряда еще два подобных вместе с нашим фургоном выехало в две другие части города. Им помогать нет нужды, должны справиться сами. Но в это логово я все же решил лично сопровождать бойцов. Мне нет нужды вмешиваться в ход событий или сомневаться в подчиненных, так как за спиной у каждого есть своя душещипательная история, из-за которой они в свое время решили стать именно защитниками. У кого-то изнасиловали сестру, у другого – жену. Не найдя защиты в службе, они решили сами изменить мир, но, отчаявшись, приняли не ими установленные правила игры. Теперь же я даю им шанс изменить все. Конечно, они будут драться до последней капли крови. Мы растекаемся по этажу, ломая двери обшарпанных номеров и врываясь внутрь. Никаких семейных тут нет. Если женщины и попадаются, то только такие же преступницы или проститутки. Разговор короткий, не обращая внимания на пол и возраст. Мордой в пол, руки за спину в тугой захват пластикой ленты. Сурово, но лучше так, чем пуля в лоб. Так обращаются с теми, кто не оказывает сопротивления. К сожалению, а может и к облегчению, таковых немного. Большинство тут же хватается за оружие, с бранью и угрозами накидываясь на бойцов. Вот только все они подготовились к такому повороту событий. Короткая очередь из МП-5 с глушителем, и обитатели комнаты мирно укладываются спать вечным сном, не успев среагировать на атаку. Остальные или бросают оружие, или присоединяются к мертвым. Поднимается шумиха, многие успевают выстрелить, но ловкие супер легко уходят с линии огня, в то время как у них не пропадает зря ни одна пуля. Да и почти все вооружения местных составляют древние пистолеты, которые еще надо достать и снарядить. Скорее всего, чем выше мы поднимемся, тем отчаяннее будет сопротивление. Никакой жалости, никакого сочувствия. Никто из нас даже не думает проявить сострадание к фальшивым слезам какой-то бабы, убивающейся над очередным свежим трупом. Сам виноват, схватился за УЗИ в момент нападения. Так ладно бы взял в руки оружие, он всегда мог положить его обратно, внять угрозам и лечь на пол. Но ведь успел, падла такая, длинной очередью полоснуть по бойцам. Броня выдержала, а солдатам это сопротивление лишь добавило ярости. Второй этаж, третий. Зачистка идет по плану. Стараемся действовать тихо, но вопрос поднятия общей тревоги – лишь вопрос времени. Четвертый этаж. И вот тут мы встречаем первого ребенка. Ну, как ребенок. Подросток лет 15. Выходит из-за угла и смотрит на нас, как на привидение. Через мгновение роняет пакет с чипсами на пол и мчится, как подраненный заяц, скачками в центр здания. Оно выстроено в виде квадрата, в центре которого общая лестница. В каждый угол здания идет отдельный коридор с лестницей с этажа на этаж. Как назло, именно сейчас половина бойцов рассредоточена по коридорам, а в центре никого нет. Я, конечно, мог бы тысячу раз перехватить пацаненка, но уже дал себе зарок ни в коем случае не вмешиваться в происходящее, если только не будет прямой угрозы жизни кого-либо из моих бойцов. Они должны сами отработать боевую задачу, и они это знают. Четвертый вскидывает автомат, посылая вслед скачущему пареньку пулю, но настигает она его лишь после его отчаянного вопля. Копы. Востроносая пуля прерывает его жизнь, но последний крик пацана был услышан другими. Из противоположного коридора выбегает второй, сбивая с ног бандита, но поздно, тот уже успел ударить по тревожной кнопке, выкрикнув в микрофон: «Шухер!». Оглушив того, второй встает, не мигая, смотря на светящуюся кнопку приема. Я осматриваю свое воинство. Несмотря на обнаружение, никто даже ухом не ведет. «У нас гости», — докладывает один из подчиненных босса, врываясь в номер. «Это защитники. Все вооружены. Они уже в доме», — лениво отвечает ему Мендоза, косясь на многочисленные экраны, передающие изображение из камер. «Перекрыть все выходы и входы. А я пока созову соседей». Глава 32. Жатва. Через несколько минут мирное с виду здание превращается в местное отделение ада на земле. В эти предрассветные часы все соседские дома в округе были разбужены грохотом разнокалиберных пушек, дикими криками боли, страха, ужаса, ярости и боли, взрывами и предсмертными воплями. Обычно местные бандиты приходили на взаимовыручку рядом живущим ублюдкам, даже если состояли не в самых лучших с ними отношениях. Но не в этот раз. Этим утром каждая тварь, разбуженная шумом, старается посильнее закутаться в одеяло, бормоча себе под нос: «Я ничего не слышу, меня это не касается». Пока душераздирающие крики разносятся по округе, только самые отмороженные наркоманы или связанные договором личности решаются приползти на выручку, но их встречает сходящий с ума от зависти и скуки Арика, тот самый седовласый предпенсионер, замаскированный под водителя. Да, как ни странно, но этот мужик еще довольно крепок и с радостью вызвался стать моим подопытным, встав в один строй с другими сослуживцами. Как и у прочих, у него были на это личные причины, связанные с потерей близких от рук бандитов. Сейчас каждая мразь, которая пришла помочь бандитам, запертым в здании, как крысы в мышеловке, встречается с его яростью, помноженной на давние обиды. Я даже не задумываюсь о том, каково ему придется одному противостоять многочисленным отморозкам. В конце концов, мы оставили ему кучу оружия и боеприпасов с рацией. Надо будет, запросит поддержки у нас или в участке, откуда моментально примчатся пусть все еще обычные, без имплантатов, но уже преисполненные ярости кандидаты на универсальных солдат, готовые кровью и потом зарабатывать себе место в отряде защитников. Но, кажется мне, Арика будет до последнего биться насмерть. Это его право, его вендетта, его месть ублюдкам, заполонившим этот город. По-моему, он мечтал о подобном с самого начала своей карьеры, оказаться один на один с мразями, имея при себе пулемет и право убивать. Но мы немного вернемся назад, к самому началу противостояния, к той точке, с которой все пошло совсем не так, как привыкли к тому раздухарившиеся бандиты. Коридоры сегодня кишат какими-то тварями, звучит из динамиков голос главного босса этого данжа. Судя по всему, он вообще не чувствует угрозы, принимая нас за очередных заблудших проверяющих или салаг, решивших выслужиться перед начальством. Я их сюда не звал и определенно им не рад. В связи с этим в интересах санитарии те, кто помогут очистить наш общий дом от паразитов, получат от меня в награду право на полное и бесплатное проживание. Эти тараканы ползают по четвертому этажу. Приятной охоты. Расслабьтесь и получите удовольствие. Стоит только отголоском эхо голоса Мендозы окончательно погаснуть в коридорах, а внутри номеров начаться шевелению, как я прочищаю горло и, слегка повысив голос, кричу на все здания: это не проверка и не учение. Каждая мразь, которая поднимет руку на служителя порядка, будет уничтожена. Никаких арестов для тех, кто окажет сопротивление. Только смерть. Мои следующие слова тонут в гуле, поднявшемся от топота множества бегущих ног, нецензурных выкриков, скрежета ножей и всеобщем боевом кличе. Мои подчиненные переглядываются, недобро ухмыляясь. Тихонько отступаю в сторону, а потом и вовсе незаметно прыгаю под потолок в тень. Мне незачем поддерживать ребят, они сами знают, что им делать. Напротив, думаю, как бы мне не пришлось сдерживать их чуть позже, чтобы они не разнесли весь квартал. В конце концов, даже в этом месте живут и работают обычные люди, которых нужда заставила пойти против закона. Через несколько секунд с верхнего этажа из разнокалиберных пушек открывают огонь на подавление, а с боковых коридоров вываливается орущая масса преступников с холодным оружием наперевес. Начинается битва, которая буквально через минуту превращается в бойню. Первым делом мои бойцы точными выстрелами заставляют заткнуться тех мразей, которые стреляют сверху. Впрочем, те и сами прекращают огонь из боязни поранить своих. На четвертом этаже начинается рукопашный бой с применением ножей, мачете, ножек, стульев, бит и прочего хлама, подвернувшегося под руку местному отребью. Сначала кажется, что преимущество на стороне хозяев и тонкий ряд защитников вот-вот сомнут, но это лишь иллюзия. В то время, как нападающие с острыми предметами в руках кидаются по одному, по два на каждого воина, не забывая об узких коридорах и друзьях, которых можно случайно задеть, мои бойцы не ограничены ничем. Каждый их удар, каждое движение несет смерть тому или иному бандиту. Они вооружены короткими обоюдоострыми военными ножами с удобной рифленой рукояткой и канавкой для стекания крови, чтобы не запорошить ею глаза. Пока их противники выбирают пространство для широких замахов, они успевают нанести несколько быстрых штыковых ударов, обездвиживая или сразу отправляя на тот свет несколько вражин. Очень скоро сражение перерастает в самую настоящую бойню, которая растекается по коридорам и этажам всего здания. Боевые вопли превращаются в крики ужаса и боли, а охотничий азарт стаи, почуявшей добычу, быстро переходит в вой и скулеж перепуганного, поджавшего хвосты и обоссавшихся шакалья, бросившегося в рассыпную по всем закоулкам в тщетной надежде спрятаться от карающей длани правосудия. Напрасно. Разозленных, озверевших защитников, дорвавшихся до желанной цели, не останавливают хлипкие преграды в виде трухлявых деревянных дверей и номеров, за которыми скрываются преступники, секунды назад с радостными воплями кидавшиеся на амбразуру. Я не останавливаю бойцов, давая каждому выпустить годами копившееся напряжение. В конце концов, в этом здании попросту нет обычных людей, особенно на верхних этажах. Чем выше мы поднимаемся, преследуя врага, тем больше мразей выбегает нам навстречу, встречая скорую и жуткую смерть. Мы словно разворошили человейник, полный отъявленных ублюдков. Пятый этаж, шестой, седьмой. Мы продвигаемся как раскаленный нож сквозь разогретое масло, не встречая какого-то сопротивления. Единственное преимущество, которым пользуются бандиты, это их огромное количество, да оружейный огонь, который они открывают по нам с верхних этажей. Вот только их пули чаще всего ранят и даже убивают своих же товарищей, в то время как бойцы получили лишь несколько царапин, да легких касательных ранений, лишь добавившим им священной ярости. Они не ограничиваются преследованием мразей до их номеров, выбивая двери и зачищая комнаты до последнего человека, благо никаких женщин и детей внутри нет. По коридорам текут реки крови, и я не сомневаюсь, что этот день войдет в историю с красивым названием, типа «Кровавый рассвет» или «Бойня Мендозы». Враги внезапно заканчиваются. Мы стоим на предпоследнем этаже. Вместо номеров здесь более-менее ухоженные коридоры с комнатами, в которых стоят сервера, аппаратура, столы с в торопях раскиданным инвентарем нарколаборатории, тянет сладковатым запахом горящей дури и бумаги. Сжимая короткоствольный УЗИ, навстречу выходит один человек, в котором я узнаю разыскиваемого за многочисленные преступления преступника Сквидварта. Разбой, грабежи, изнасилование, воровство. Пожалуй, нет такого преступления, в котором бы его не заметили. Кроме всего остального, он еще и профессиональный хакер, взломавший немало банковских систем. Ходили слухи, что его прикрывает ЦРУ, но никто их так и не подтвердил. «Че приперлись, шавки?» — говорит он, смело глядя нам прямо в глаза, не обращая внимания на чужую кровь, стекающую с униформ солдат. «Забыли свое место, охуели в край, псы. Мы же порвем ваши семьи». Я с легким удивлением смотрю на его лицо. Он смелый до безрассудства или... А, вот в чем дело. Расширенные зрачки, прерывистое дыхание. Мужик попросту обдолбался. Я убью каждого из... Фиить, чпок. С легким хрустом в его левый глаз вонзается брошенный нож. Его кинули с такой силой, что он практически пробивает череп, выходя из затылка. Тело с грохотом падает на пол. Вот и пришел тебе конец, мудак, замечает пятый, подходя к трупу и вытаскивая клинок. Многие вздохнут свободнее, когда узнают про твою смерть. Наблюдаю дальше, не показываясь на глаза бойцам. Сейчас они практически сами по себе, но все равно беспрекословно выполняют команды первого. Прошерстив этаж, они выбегают на 14-й, представляющий собой одну большую квартиру, логово Мендозы. Здесь их встречает ураганный шквальный огонь последней линии обороны, которая падает быстрее, чем ожидалось. Здешние не озабочены броней, выбегая нам навстречу в повседневной одежде, словно надеясь на неуязвимость. Некоторые обдолбаны наркотой, другие просто уверены в превосходстве своего оружия. Но полегли все. Несколько точных выстрелов, и мы стоим перед последней дверью, из-за которой слышны глухие вопли главаря. Никаких предупреждений и просьб выходить с поднятыми руками, не тот случай, не та ситуация, и, вообще, не те люди штурмуют цитадель боли. Пара сильных ударов ногой и декоративная панельная дверь слетает с петель, поднимая облако пыли. В логове босса, похоже, не принято проводить влажную уборку. «Не стреляйте, не стреляйте, я сдаюсь, сдаюсь», — кричит Мендоза, предусмотрительно прячась за огромной кроватью, на которой жмутся друг к другу совсем некрасивые девушки, а парочка полуголых, тощих, с виду несовершеннолетних пацанов с синими и сколотыми венами. Они молча смотрят сквозь нас, находясь разумами где-то очень далеко от этого гнилого места. При виде такого зрелища даже у прожженных бойцов, только что проливших реки крови, появляются гримасы отвращения. «Я сдаюсь, продолжает орать главарь, отбрасывая далеко в сторону пистолет и поднимаясь из-за спинки кровати. «Я безоружен, не стреляйте, не стрел». Бах, бах, бах, бах, бах, бах, щелк, щелк, щелк, щелк. Один из бойцов с пустыми глазами продолжает жать на курок пистолета, не обращая внимания на то, что там уже нет патрон, пока кто-то из бойцов не кладет ему руку на плечо. Тогда он приходит в себя и осматривается вокруг бешеным взором, но кроме молодых наркоманов на кровати, в комнате больше никого нет. «Мендоза», — говорит он хриплым срывающимся голосом, — «вся моя семья, Мэри, две дочурки, Эллен и Джейни, он зверски убил их всех, смотрите же, вот он, труп нашего врага, вы отмщены». В этот момент из ниоткуда появляюсь я. «Отличная работа, бойцы, вы с блеском выполнили задание, но отдыхать некогда. Нас ждут другие ублюдки, на руках которых кровь мирных граждан. Вы готовы? Кто-нибудь хочет отдохнуть?» На меня с восторгом и веселой яростью смотрит пара десятков глаз, пышущих огнем и предвкушением. «Сэр», — говорит первый, — «умрем, но не сдадимся. Ведите нас». Мы выходим на улицу, где видим целого и почти невредимого араку, восседающего на реальной горе трупов с пулеметом на плече. Ухмыльнувшись, он говорит: «Что-то вас долго не было, ни у кого не осталось молотого, сжечь эту падаль». Тогда я оборачиваюсь, задумчиво смотря на здание позади нас. Думаю, говорю, чувствуя, как феникс внутри меня расправляет крылья. «Одним молотовым тут не обойтись. Расступитесь, парни. Сейчас ваш командир добавит чуток огоньку». Глава 33. Военный переворот. Внимание! Внимание! Передаем экстренные новости. В городе происходят невероятные события. Нижние кварталы в огне. Введено военное положение. Гражданам рекомендуется находиться дома и покидать дома только по острой необходимости. Централизованные власти собирают срочный референдум, на котором будет вынесено решение. Неужели шаткое перемирие между законом и бандами будет нарушено? Перемирие? Это вы называете перемирием? Да эти гады воруют и убивают без страха. Лично вот я рад, что наши защитники взялись, наконец, за кровавая баня. Читайте свежие новости. Отряд защитников зачищает квартал мафии. Горячие новости. Сколько можно терпеть, народ? Поднимемся. Поможем нашим защитникам. Жги мусоров. Убивай лохов. На защиту. Не дадим. Не позволим. Экран телевизора подернулся рябью и пошел помехами, сквозь которые все еще было видно встревоженных дикторов, наперебой кричащих о военном перевороте, противостоянии защитников и бандитов и прочих бедах, внезапно свалившихся на мирный с виду городок. Каждый канал значительно приукрашивал реальность, так как с места событий съемку и наблюдение вести было чрезвычайно сложно из-за повышенной боевой готовности банд, открывавших огонь по всему, что попадало в их поле зрения. Но отчасти журналисты были правы, эта страна вступала в эпоху перемен, и все началось с этого сонного городка. Юта с компанией мы успешно откомандировали в дальнюю деревню под наблюдение бабушки Ринка, где парня сразу взяли в оборот сельские красотки и девушки-духи. Ринка, естественно, это не понравилось, но паренек был далеко не дурак, плоские девушки его интересовали мало, даже если они были подругами детства. Все же я намекнул ему не упускать возможность привязать ее к себе покрепче, описав возможность завести самый настоящий гарем, ведь остальные девушки, окружавшие его, принадлежали к миру духов. Человеческие традиции моногамного брака их интересовали мало. Пока хозяин исполняет особенности договора и наполняет их энергией и семенем, они всегда будут ему бесконечно преданы. Там же быстро и успешно завершили ритуал, вследствие которого почти вся сила парома света перешла в мое распоряжение, а Химари освободилась от гнета вины, мучившей ее десятки лет. Обе стороны остались довольны друг другом. На том мы и расстались. Напоследок я еще раз предупредил юношу никуда не высовываться до тех пор, пока он окончательно не убедится, что его никто не собирается преследовать. Также я перевел на его счет кругленькую сумму с набегающими за год процентами, чтобы парень точно смог подняться на ноги и прокормить не только себя, но и всех родных и близких. Теперь ничто не мешало мне заняться переворотом власти в стране, а городок трясло как в лихорадке. Развязав руки своим подопечным и снабдив их суперсовременным по меркам этого мира оружием и броней, я дал добро на любые разрешения конфликтов, за исключением вреда мирным жителям. Разговор с нарушителями был очень простой. Сдаешься, лапки кверху, рожей вниз. Тебя свяжут и отправят в лагерь до выяснения личности и достижений. Не сдаешься. Ну, кто не сдается, того уничтожают. Без лишних разговоров. Логово бандитов, нарколаборатории, бараки и прочие места, где бандиты могли спрятаться и переждать волнение, попросту сжигались коктейлями Молотова с примесью напалмовой смеси. Даунтаун горел, а мафиози сходили с ума от злости и страха, не в силах вычислить центр управления, чтобы отомстить. Собственно, его и не было. В отделении остались лишь работники архива и пара ребят на случай экстренной обороны, а лагерь с пленными охранялся всего одним человеком, мной. Собственно, любая банда, решившая отбить своих людей, также безжалостно уничтожалась мной еще на подступах к охраняемой территории. Телефон начальника разрывался от входящих звонков. Звонили из отдела центральной власти, госбезопасности, может быть, даже президента. Но трубку никто не брал. Не до того было. А лично добраться до нас, чтобы прояснить ситуацию, было далековато. Да и стрёмно. Вот уже двое суток прошло с начала революции, а нас так никто и не навестил, хотя время было. Почему никто не приезжает разобраться, командир? Словно читает мои мысли второй. Мы стоим на опушке наблюдательного пункта недалеко от лагеря. С прибывающими туда задержанными разбираются довольно быстро. Гражданских тут же переводят в закрытый и защищенный бункер, чтобы попозже распределить по месту жительства, а прочий сброд, бомжей, шантропу, челнов бандитских группировок, мародеров и остальных быстро и ловко раскидывают на открытой территории. Места в бункере немного, поэтому преступникам туда вход заказан. Девушки из архива и служб розыска работают не покладая рук, вычисляя личности пленных. Разговор с ними короткий, те, кто сильно не выделяется списком нарушений, немедленно отправляются на трудовые работы. Восстанавливать дороги, месить цемент, класть бетон и прочее. А вот закоренелых бандитов, местных воров в законе, мини-боссов, убийц, наркоторговцев и прочих, которым раньше все сходило с рук, ведут в другое крыло бункера, где сильно и жутко пахнет кровью и смертью. Там работает расстрельная бригада, очищающая землю от ходячего дерьма. Жестоко, да, но действенно. Мы очищаем город, а мирными способом сделать это невозможно. Впрочем, никто не жалуется, напротив, я замечаю облегченные ухмылки на лицах тех, кто отправил на тот свет очередную партию торговцев белым порошком. Но это мелочи. Нам предстоит куда большее. К нам приходят мирные жители, которые изо всех сил пытаются чем-либо помочь перевороту. Добровольцев, тьма тьмущая, припасами просто завалили. Половина моих подопечных, оставшихся на базе, уже вовсе занимаются ускоренными тренировками салаг, подающих надежды. Думаю, скоро, очень скоро, мое участие во всем этом уже и не понадобится. Но сначала надо отрубить гидре мафии все головы и вырвать сердце. А находится оно в центре сосредоточения власти, столица Японии. Описывать происходящее, значит, заливать страницы кровью. Ее столько, что мирные граждане опасаются покидать свои дома без вооруженной поддержки. С каждым часом сопротивление бандитов слабеет, а сдающихся на милость победителей все больше и больше. Число бесплатных работников растет с каждой минутой, а грохот выстрелов постепенно стихает. Наконец, наступает тот долгожданный час, когда Молотов разбивается о стену укрепления последнего наркокартеля, сжигая тех, кто не успел или не захотел сдаться. «Мы победили», — спрашивает один из бойцов, осматривая выжженные окрестности. «Мы победили, победили, город свободен». Половина города лежит в выжженных руинах, половина поспешно отстраивается усилиями сдавшихся преступников. На их охране стоят уже не мои подчиненные, но бойцы сопротивления, вчерашние гражданские, так или иначе пострадавшие от бандитов. Любая попытка к бегству или отлыниваю от работы тут же строго карается. У людей чешутся руки отстрелить преступникам какую-нибудь часть тела, поэтому беглецов и лентяев среди работничков нет. Мэр города сбежал еще в самом начале действий, поэтому во главе временно находится первый под своим собственным именем. Как я и обещал, их семьи находятся в защищенном мной бункере. Еще нет, осаживаю радостного воина. Мы лишь захватили плацдарм. Самое сложное еще впереди. Одновременно даю команду Максу связаться со всеми нашими. Ровно через час все мои бойцы, кто принимал участие в освобождении города, собираются в отдельном здании лагеря. Раздаю ценные указания половине из них, выделяя десятку лучших. Разойтись и приступить к выполнению боевой задачи. Рявкаю я. Кого назвал, останьтесь. Трачу еще полчаса, подробно разъясняя каждому нашу общую цель и конкретные действия. Они несложные. взять и удерживать под контролем определенные службы в разных точках некоторой области карты. Конечно, ценность этих точек известна пока лишь мне одному, но как только бойцы прибудут на место, то сразу поймут, как высоко мы замахнулись. Впрочем, я уверен, что ни один из них не отступит. Как ни странно, но в этом городке есть своя военная часть, правда, за последние годы больше напоминающая ферму. Сейчас там поспешно наводят порядок, а мы временно забираем единственный грузовой вертолет, битком забив его оружием и боеприпасами, заказанными, естественно, за мой счет у теневых торговцев. Вторая фаза военного переворота начинается прямо сейчас. Помнится, кто-то из журналистов рассказывал о готовящемся референдуме, на котором будет присутствовать сам президент. Будет интересно туда прийти, пусть даже меня никто не приглашал. Все остальное получается до ужаса просто и обыденно. Опыт военных переворотов у меня уже есть, но в данном мире свержение власти не требуется. Одно мое появление в общем зале референдума с заявлением, что мои люди контролируют 100% пусковых ядерных шахт, приводит к безоговорочной капитуляции правительства. Естественно, этим дело не кончилось. Пришлось прошерстить Токио, а также ряд других не менее крупных городов, безжалостно выжигая мафиозные гнезда, чтобы военный переворот в стране окончательно завершился. Но, надо сказать, мы обошлись малой кровью. Нам повезло, что обленившиеся и расслабившиеся крестные отцы не восприняли нас как главную угрозу своему существованию, пусть и на примере одного города. Конечно, даже если бы они объединились перед лицом общей опасности, нас бы это не остановило, но неизбежно втянуло бы страну в кровавую междоусобную войну. Даже легче было, так как городские преступные сообщества перегрызлись между собой настолько, что не помогали друг другу даже когда их уничтожали прямо на глазах всех остальных. Конечно, мы выжгли далеко не всех ублюдков, но изничтожили основных отцов, в чьих руках была теневая власть над страной. Президент не зря занимал свое место, подхватив инициативу по усилению законодательной и исполнительной власти. Учитывая, насколько расползлись по всей стране преступники, наказания за бандитизм были многократно усилены, а в рамках военного положения и вообще полагался расстрел на месте. Если прибавить к этому активную поддержку мирного населения, можно сказать, что через год-два Япония догонит развитые сверхдержавы, встав на одну планку с остальными. Но эта страна не моего мира, к которому я успел привыкнуть. Я скучаю по ежедневным битвам с монстрами, горячим героиням и реальным битвам. Что мне мелкие людские сражения с бандитами, когда где-то меня дожидается инопланетный корабль, если он еще не успел приземлиться и окончательно все разрушить. Вроде бы Бласт не рассказывал о нем, так что время у меня еще есть. Надеюсь, за бойцами наблюдать больше нет нужды. Макс переписал свои цифровые данные на удаленный сервер, чтобы наблюдать за чипами, вмонтированные в моих подчиненных, поэтому ему нет больше нужды ежесекундно их контролировать. По сути, он продублировал самого себя, только оставив на сервере свою бледную копию, данные, которые помогут ученикам развиться и научить других. К сожалению, изготовление чипов умрет вместе с моим исчезновением, поэтому мы заготовляем впрок небольшую партию для избранных, коим суждено стать таковыми после жесточайшего отбора. Дальнейшие кандидаты останутся людьми, если только самостоятельно не преодолеют свой предел. Первые жестокие тренировки уже начались, несмотря на действующее по стране военное положение. По моей небольшой просьбе президент дал добро на запуск новой службы. Защитники переквалифицировались в судей, получили новую униформу, шитую на заказ от лучших производителей брони в стране, уникальное суперсовременное оружие, привязанное к каждому бойцу по ДНК и отпечатку пальцев, а также полное право выносить приговор и карать на месте любого, кто осмелится противостоять их приказу. Это была жестокая, но крайне необходимая мера, так как в городах все еще оставалось много ублюдков, действующих как разрозненно, так и в составе множественных, но малочисленных банд, рассеявшихся по всей округе после смерти лидеров. Несмотря на огромное количество щедро оплачиваемых трудовых мест по восстановлению экономики страны, те, кто успел ощутить власть легких денег, решили продолжать преступный путь, несмотря на угрозу расправы на месте. Судьи приступили к работе сразу, как только получили оружие и броню. В скором времени их автопарк должен был пополниться новыми уникальными байками, бронированными тягачами и прочими средствами передвижения, естественно, снабженными огнестрельным и прочим оружием. Судьи практически стали силой, подчиняющейся президенту лишь на словах и на бумаге. Они подчинялись только ведущим лицам, которые слушались уже меня. Естественно, потом они будут под особым контролем копии Макса, но я уверен, что никому из них и в голову бы не пришло захватить власть в свое единоличное пользование, настолько они преданы стране и своему делу. А что будет дальше, это уже не мое дело. Я очистил Японию этого мира и дал хороший пинок ее развитию. Дальше и без меня справится. Глава 34. Герой против демонов. Дыхание звука. Первая ката. Танец бога огня. Вторая ката. Иноски. Руби ее. Руби эту гадину. О том, чтобы отрубить мне голову, можете и не мечтать. Эрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ мой, а это еще кто? Пары часов ранее. Прошла неделя после передела власти в стране, все окончательно успокаивается, судьи добивают шайки, волнения в городах идут на спад, трупы бандитов сваливают в одну яму и закапывают, иди просто сжигают. Дым от этих костров уже который день застилает небо, возвещая о том, что власть мафии кончилась. Мир уже не помнит имена отцов, некогда возглавлявших огромные банды, властвовавшие в стране, а я, мне скучно, копаюсь в огороде, ни на шаг не отпуская от себя Химарита мою с дочкой, которые только рады этому обстоятельству. Что-то подсказывает мне, что мое пребывание в этом мире подзатянулось и я вот-вот перемещусь обратно в свой старый добрый, населенный злыми и жестокими монстрами, мир. «Живой!» — восклицает тот, выныривая из портала прямо передо мной. «Живой! Мы уже совсем отчаялись!» «Бласт!» Чувствуя, как на лицо наползает нехорошая ухмылка, говорю я, глядя, как посреди дня прямо на огороде появляется портал, из которого выходит, точнее, выползает Бласт. Он весь в крови, которая стекает по его изорванному костюму. Ясненько. Положение совсем критическое. Вопросы потом. Химари, то мое, дважды повторять не приходится. Девушки подскакивают ко мне. Из снаряжения у них только небольшие рюкзаки. А они обе с удивлением глядят на кашляющего кровью Бласта, которого я тут же поднимаю, переливая часть своей жизненной силы. «СП, спасибо!» — звенящим молодым голосом чеканит тот, выпрямляясь. «Это то, чего мне так не хватало. Времени совсем нет, Ричард. Нам всем грозит гибель. Правительство заигралось. Швыряю в портал кошку, следом летит Тамайо. Бласт подхватывает на руки дочку и сует мне в руки какой-то предмет. Мы так и не разобрались, почему тебя утянуло в другое место, поэтому держи маячок. По нему я найду тебя, даже если тебя снова унесет. Он исчезает, а я шагаю в портал. Почему-то мне кажется, что... Грохот, взрывы, дикие крики. Оглядываюсь. Никого из друзей рядом нет, но я снова попал неизвестно куда, да еще и в самый разгар какого-то сражения. Обстановка совсем не та, к какой я привык. Я словно попал в средневековую Японию эпохи Эда. Низенькие строения, кто-то отчаянно сражается. Три паренька в изорванных халатах с катанами наголо безуспешно атакуют девушку странного вида с тремя глазами, из спины которой с огромной скоростью растут розовые тканевые ленты. Они стремительно развиваются, самостоятельно атакуя ребят, но те держатся под их напором, набегая и снова отскакивая. Похоже, острота и крепость этих лент не уступает мечу, а совсем рядом со мной дерутся еще двое. Окровавленный высокий красавчик с блестящими побрякушками на голове и двумя клинками странного вида, да отвратительного вида рукопашник с короткими косами, из которых брызжет кровь, которая в полете превращается в лезвие. Дыхание воды. Третья ката. Кричит паренек в клетчатом халате, атакуя цель в отчаянном прыжке, крутясь как юла в воздухе. Вокруг него словно образуется водоворот из полувидимых частиц энергии. Похоже, эти ребята далеко не просты, но и противники не уступают. Ленты легко отбивают атаку водяной катаны, отбрасывая парня далеко назад. Еще один, одетый крайне удивительно даже для этого времени. Штаны и маска кабана прыгает и орет во все горло. Дыхание зверя. Второй клык. Но несмотря на владение двумя катанами сразу, его атака также отброшена, а сам он отправляется в недолгий полет к напарнику. Тогда в дело вступает третий, мальчик в желтом халате и золотистыми волосами. В отличие от друзей он собран и сосредоточен. Дыхание молнии. Первая ката. В тот же миг он словно исчезает, с невероятной скоростью перемещаясь между лентами, почти вплотную подбираясь к девушке. Вот только даже его скорость не помогает ему пробиться. Через секунду он присоединяется к остальным. Меня все еще не замечают. Девушка с тремя глазами, пользуясь короткой передышкой, несет какой-то бред про слабых людишек, а я, тем временем пытаюсь понять, чью сторону мне выбрать. Сейчас яд окончательно подействует на тебя. Ржет парень из парочки, сражающийся друг с другом возле меня. Ты ослабнешь и сразу умрешь. А затем я убью и съем твоих друзей, и твоих жен. С ними все ясно. Вряд ли обычный человек такое скажет. Что касается дерущихся на крышах, то там паренек в клетчатом халате задает девушке с тремя глазами простые и понятные вопросы. Зачем, типа, забирать чужие жизни, разрушать все подряд и так далее. На что та лишь смеется и орет про вседозволенность демонов. Все, вопросов нет. Включаю и расширяю область действия своей ауры, одновременно ощущая дикую вонь, словно рядом одновременно сдохло 100 000 верблюдов. Наиболее сильная концентрация вони от парня с крюками, серпами и трехглазой повелительницы лент. Я тебе это припомню, Бласт. Выдыхаю, выступая из тени, оказываясь совсем рядом с дерущейся парочкой. Чувствую, как высокий красавчик держится лишь за счет невероятной силы воли. Физически он, как и его друзья на крыше, уже практически на пределе. Надеюсь, я выбираю верную сторону.